Жаль мне было оставить его, но у нас с Лувином не было коровы. Лувин не пил молока и говорил, если пить молоко, то ведь корову надо будет своей мамой считать. Но из этого опыта на будущее время я для нашего дела нашел ценную мысль. В будущем, когда у нас заведутся коровы, мы будем ходить в тайге с лайбой во время отела и легко находить таких каменеющих телят. Выхоженные из таких телят олени, наверное, будут совершенно домашними животными. Пока ланки расстеливались, у понтачей подрастали панты, и мало-помалу у ланок и понтачей началась одинаковая забота. Ланка бережет своего олененка, а понтач бережет чувствительные и нежные панты, способные даже при самом легком ударе превратиться в кровавую лепешку. Серый глаз по росту пантов заметно был впереди. И было одно утро, когда Лувин, посмотрев на эти панты, наверное, не менее часу, сказал: «Нынче наша резать будет». И мы стали готовиться к этому большому и рискованному делу. Панты серого глаза, по словам Лувина, стоили не менее 1000 иен лекарства. Но главное было не в лекарстве, а в самом олене. При неудаче испуганный олень не знает препятствий. Он не только панты превратит в красные лепешки, но себе ноги поломает, если только не разрушит препятствия. И нам не у кого было учиться. Сам Лувин срезал панты в старину варварским и тоже рискованным способом. Китайцы просто связывали и валили оленя. Приступая к делу ужасно рискованному, мы выпустили всех оленей во двор, и в деннике остался один серый глаз. Если теперь из денника выпустить оленя, то ему из коридора один ход в понторезный станок, другой выход из коридора прегражден подвижным висящим щитом. В этом щите есть дырочка, и Лувин, стоящий сзади щита, видит в нее, как я открыл денник и выпустил оленя, а сам ушел в другой конец коридора и там сохранился, как и он, за прикрытием. Я тоже, как Лувин, смотрю в дырочку, в руке у меня ручка от рычага, как только олень войдет в станок, я нажму на рычаг, он провалится, а боковые, обитые мягкой циновкой доски, подхватят оленя за бока, и так он останется в воздухе, болтая ногами. Но до этого далеко. Серый глаз, выйдя из денника, стоит неподвижно в полутемном коридоре. То место, где он обычно выходит на двор, теперь закрыто щитом, а идти в другую неизвестную сторону очень не хочется. Как быть? Тогда Лувин начинает тихонько нажимать на щит, продвигать его. Олень в колебании. Идти в опасную сторону или броситься на щит, разбить его, может быть, разбить и себя. Щит приближается, из-за него слышится знакомый ласковый голос. «Мишка, Мишка!» Лувин всех оленей одинаково зовет всегда мишками. Серый глаз успокоился, решил идти осторожно в опасную сторону. Пройдет и остановится. Лувин нажмет, он еще немного пройдет, и так все ближе и ближе к тому месту, где пол под ним вдруг провалится. Самое страшное, как бы он перед самым станком не понял хитроумной придумки. У него есть еще один выход, просто лечь на пол, и тогда мы почти что бессильны, потому что взять насильем нельзя. Ему стоит только прыгнуть, и тогда все пропало. Такая тишина, только чуть-чуть поскрипывают блоки. Наступает момент, когда олень остается только лечь или рискнуть. Вот передние копыта наступили на живой пол, теперь щит подкатился вплотную и смело нажал. Я нажал на рычаг, что-то грохнуло, и в один момент Лувин, открыв дверцу щита, бросился в станок, сел для верности верхом на оленя, зажатого боковыми досками. Тогда я вышел наружу, поднял колпак, закрывающий станок, и примотал голову беспомощного понтача к планке, распирающей стенки станка. Операция срезки очень болезненна. Кровь брызнет фонтаном из-под рук, но боль мгновенна. Молодой олень орет и в ужасе закатывает глаза. Но старый гордый олень часто и виду не покажет. И вот какой олень был серый глаз. В том ужасном положении, когда ноги болтаются в воздухе, и им совсем не за что и не на чем установиться, когда для дикого оленя все погибло, притом с боков чем-то плотно прихвачено, на спине сидит один человек, а другой срезает радость жизни панты, и это все равно, что на глазах матери убивать дитя, в таком положении серый глаз не только не крикнул, но и глазом не повел, и я, видя пример властителя оленей, сохранил для себя это как идеал. Я видел сам и знаю, что унизительных положений нет, если сам не унизишься. Срезав панты, я развязал оленю голову. Лувин соскочил. Я нажал рычаг, опускающий боковые доски. Олень провалился в яму до дна и, получив там опору ногами, как снаряд, вылетел из ямы во дворик. Не проходит после того десятка минут, пока мы рассыпаем в общее корыто бобы, как серый глаз уже не чувствует боли и вместе с другими оленями камолой жует себе бобы. После трудного дела такая радость охватила меня, что я даже обнял своего Лувина, и он старый прослезился от удовольствия. Вот в то самое время, как мы праздновали победу, страшная беда прокралась к нам в виде маленького полосатого, очень похожего на белку зверька. Этих бурундуков везде здесь было так много, что я не обратил теперь никакого внимания на одного изо дня в день собирающего у нас бобы под корытом. Случилось теперь, что боб лежал возле самого копытца Хуалу. Бурундук прибежал его взять, но как раз в этот момент Хуалу переставила копытца и, сама того не чувствуя, прижала к земле хвост бурундука. Зубастый грызун, конечно, ответил тем, что впился в ногу Хуалу. Та вздрогнула, глянула, и тут представилось, наверное, бог знает что. Так бывает в битком набитом театре, когда кто-нибудь крикнет «пожар». Люди в точности, как звери, почуяв смертельную опасность, ничего не помня, кроме себя, бросаются. Так ужас Хуалу передался всем оленям, и все они, семипудовые, сложенные силой в полсотни пудов, притом бросив эти полсотни пудов силой всех своих ног, конечно, в один раз разнесли забор в дребезги и ощутились на воле. Грохот падающего забора, царапины, боль, причиненные ударом о забор, все это, наверное, для Хуалу было нарастанием полосатого черта на ее ноге. Она мчалась, раздувая во всю мочь свою белую салфетку, показывая путь другим, и все мчались за ней, и каждый передний следующему за ним показывал свою салфетку, и за всеми ними мчался, подхлёстывая, невидимый полосатый черт бурундук. Как я потерял себя, и как может потерять себя человек? Я бросился в горы искать оленей, как будто бы напуганных диких зверей можно найти. Где только я не бродил, нигде их не было. Но к вечеру, в сумерках, вдруг всех их я увидел высоко над собой на скале. Повернув голову в другую сторону, я там, на другой скале, тоже увидел оленей. И так везде было, и у нас в распадке на щеках были все олени и олени. Я чуть с ума не сошел. И добрый Лувин всю ночь не мог ничем меня успокоить. От всяких неудач и дурных настроений я придумал себе верное средство. В предрассветный час выходить из фанзы и, прислоняясь к чему-нибудь твердому, сосредоточивать себя на мысли, что мой корень жизни растет, что для этого нужен срок, и оттого не надо никакой беде поддаваться, а всегда встречать беду как неминучие, и думать о сроке, что непременно рано или поздно срок моих достижений придет. Мне казалось, что я этим повседневным упражнением развил в себе сильную волю и навсегда обезопасил себя от позорной слабости перед бедой. И вот при первом серьезном столкновении с жизнью мой хорошо придуманный, но мало испытанный прием изменил мне. И я до того расстроился, что забыл про Жень-Шень. На развалинах своего питомника пятнистых оленей сижу я с лайбой, время от времени наигрываю в свой оленей рожок. Мне пришло в голову, что будь я хоть сколько-нибудь суеверный человек, расположенный понятное и простое, но трудно выносимое объяснять себе какими-нибудь непонятными причинами сверхъестественного происхождения, как не подумать мне тогда о Хуалу, что это ведьма, завлекающая меня красотой своей. Она превратилась на моих глазах в прекрасную женщину, и когда я полюбил ее, вдруг исчезла. А когда я наконец-то с большим трудом начал справляться своей мужской творческой силой, расширяя заколдованный круг, вдруг та же самая Хуалу разбивает все это вдребезги. И в конце концов появляется какой-то полосатый черт-бурундук. Так вот, с отдаленнейших времен нарастает на человеке эта защитная рубашка суеверия. Ведьмы и черти сменяются вещами, обстановкой, форматами, и только дети, одни только дети, остаются живыми. И много всего такого проходило в моей опечаленной голове в упадке жизненной волны. А новая волна была не за горами. Лайба давно поглядывала как-то странно назад, и потом на меня, как будто там, назади, происходило нечто обычное, из-за чего не стоит беспокоиться, но все-таки там не просто было назади, а что-то происходило. Почему-то я молчаливому указанию собаки не придавал значения и занимался своими меланхолическими думами до тех пор, пока прямо сзади меня не послышался явный шорох. Тут я оглянулся, и сзади, возле самого меня, стояла Хуалу с Мишуткой и подбирала рассыпанные на земле во время разгрома соевые бобы. Что же это за радость была? Но мало того, бурундук и не один, а штук пять полосатых чертей, больших и маленьких, тоже усердно занимаются соевыми бобами. Так вот сколько раз у меня в жизни бывало. Только-только начнешь прибегать к мудрым толкованиям, к таинственным и далеким силам для понимания и облегчения своей беды, как вдруг жизнь сама перед тобой раскроется, и тебе, своему любимцу, из себя самой такой подарок представит, что прямо без памяти ржешь и орешь, и мед на усах, и хвост пистолетом. Никогда не забыть мне этого часу, как солнце вышло из тумана, и вся орошенная паутина засверкала бриллиантами, жемчугом, и сколько тут было цветов, и какие! Там, в жемчужных бусах азалия, там, в каких-то алмазных чепчиках, саранка и лилия, там строитель серебристой ниточкой захватил этот белый нежный цветок эдельвейс и тоже притянул его к своему строительству утренней радости. Такое богатство драгоценных камней только в арабских сказках можно найти, но и их удивительная арабская фантазия не могла создать такого богатого, такого счастливого калифа, как я. Какая глубина целины, какая неистощимая сила творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходят и уходят, не поняв свой женьшень, не сумев раскрыть в своей глубине источник силы, смелости, радости, счастья. Вот сколько же было у меня оленей, и какие! Вспомни только, как вел себя под ножом серый глаз. Но разве я радовался когда-нибудь им всем, как обрадовался бешено, когда пришла одна Хуалу? Можно бы подумать, что я в то время понимал, что с помощью Хуалу я могу переловить множество оленей, и оттого так обрадовался. Совсем нет. Я обрадовался потому, что разлука с оленями раскрыла мне самому, какие силы вложил я в это дело, и обрадовался потому, что мог теперь снова начать свое необыкновенно прекрасное строительство. Вот мы теперь скоро и радостно с Луганом заделываем забор и так надстраиваем, чтобы никак не могли олени опять перепрыгнуть и завалить даже соединенными силами. Теперь мне мало-помалу становится понятным, что приход Хуалу из дикой тайги на оленей рожок значит для моего дела гораздо больше, чем обладание всеми исчезнувшими рогачами. Я теперь без всякого риска делал ежедневные опыты, утром выпускал Хуалу на вольные пастбища, а вечером вызывал ее оттуда оленьим рожком. Мало того, в каждый призыв, давая какое-нибудь заботливое приготовленное лакомство и ей, и Мишутке, я добился того, что в любой час дня стоило мне заиграть, и она рысью бежала по сопкам к питомнику. Так мало-помалу время опять стало приближаться к осеннему гону, и однажды нечаянно я вдруг догадался, как надо мне действовать, чтобы возвратить к себе своих оленей, а может быть и новых добыть. Было раз на сопку против орлиного гнезда пришел табунок ланок, и с ними был почему-то развалистый, с большими костенеющими рогами. Время осени было раннее, еще даже и зюбр не ревел, но и у животных, конечно, как и у людей, бывают баловники. По всей вероятности, хорошо мною раскормленный для опыта олень раньше срока стал баловаться и, может быть, приставать безуспешно к еще совершенно по времени девственным ланкам. Наблюдая из-за прикрытия развалистого, я выждал время, когда он был за сопкой, открыл тихонечко ворота питомника, насторожил веревку ловушки и выпустил гулять хуалу. Она весело побежала к табуну, но тут ее заметил развалистый, подбежал к ней и встретил. Возможно, у них уже некоторая дружеская связь была между собой благодаря необыкновенной для оленей жизни в питомнике, но она, конечно, позволяла себя обнюхивать до известного предела. Как только раскормленный рогач перешел границу, она ушла от него и скрылась в табунке ланок. Времени прошло около часу. Она забыла про развалистого и вышла из табунка. Не успела она отойти, как он тут опять с неприятным своим приставанием. Ей тогда ничего не оставалось делать, как опять бежать в табунок. Но я нашел этот момент самым выгодным для себя — и, лежа за камнем, в заветрии, крепко сжимая конец веревки в руках, заиграл в оленей рожок. Тогда она сразу со всех ног бросилась, и я не ошибся в расчете, он тоже бросился за ней со всех ног. И у него не только ни малейших сомнений не было, когда он вбегал в ворота, но даже когда закрылись они за ним, он не обернулся и, мало того, ничуть не смутился при моем появлении. С каким же нетерпением стал я дожидаться времени, когда начнется гон пятнистых оленей. Постепенно румянились листья винограда, вспыхивали огни мелколиственного клена, и однажды после небольшого тайфунчика в тишине, в звездную ночь, родился мороз, и в ту же самую сентябрьскую ночь опять, как и в прошлый год, в той же самой стране, на той же самой горе, заревел первый изюбр. Прошло еще две недели в ежедневных глазу заметных переменах. Поспел виноград, на желтых пастбищах закраснелись блюдечками, приплюснутые к земле, умершие азалии, и все пастбище стало как будто после боев с пролитой кровью оленей. Тогда опять ночью, в таинственной тишине, там, где черный хребет пересекается хвостом большой медведицы, заревел первый олень, и ему как эхо ответил другой, этому эху еще более отдаленное эхо. Самое главное мне было теперь после того, как начался рев, не упустить у хуалу тот день, когда всякая ланка начинает на следах своих оставлять запах, ужасно волнующий всех рогачей. Почуяв его по ветру, издали или прямо перед собой на земле, они перестают есть, идут и в поисках ее ревут. Чуя этот след, рогачи готовы на смертный бой из-за ланки. Но сама ланка в такой же день хочет играть, и больше ничего. Проворная ланка сама станет первая заигрывать с неопытным или тупым рогачом, а когда он, воспаленный, бросится к ней, то она побежит во весь дух, как будто уверяя его, что этот брачный пробег и есть самое лучшее и все единственно ценное в ланке. Благодаря тому, что развалистый был пойман вновь и жил у меня, я мог до точности верно узнать тот день, когда хуалу будет именно в таком состоянии, чтобы шалить и бежать, но никак не даваться грязным, забрызганным своей собственной похотью рогатым быкам. Настал же, наконец, такой вечер. Я заметил первые признаки. Беру хуалу на веревочку и медленно, очень знакомой тропой, иду с ней вокруг туманной горы. Наступила лунная ночь, везде слышался рев, а иногда откуда-то долетал до слуха сухой треск от ударов костяных рогов. Лунной ночью почему-то олень не очень боится, и часто я вижу совсем близко от себя то рога, то белую салфетку. И так близко случалось ревел рогач, что это был уже не рев, как издали кажется, а множество разнообразнейших звуков, хотя все не говорили, как и отдаленнейший рев, только о страдании, мучительный хрип, стон, крик. Вместе со своей хуалу я чувствовал себе какую-то глухую неприязнь к этому вблизи совершенно безобразному реву страсти самцов. Но среди этих грубых звуков была одна нотка наивной, почти что детской обиды и нежно-смиренной просьбы сочувствия. По-человечески мне так представлялось, что и хуалу была внимательна к реву только из-за этой просьбы сочувствия к страданию, и что она из-за этого именно и готова была теперь с любым рогачом поиграть и побегать. Она часто останавливалась, прислушивалась, вздрагивала и, конечно, оставляла везде свои заметки. Тихий ласковый ветер обнимал туманную гору, и в то мгновение, когда рогач чуял хуалу, он переставал реветь и шел на ветер до следа, но рядом со следом желанным он чуял след самого ужасного зверя и останавливался в глубоком недоумении, забывая даже реветь. Да, у них есть чутье, о котором человек теперь совершенно забыл. Я по той жалобной нотке догадываюсь, что в их чутье, как у нас теперь осталось с цветами, первоначально даже дается какой-то образ красоты, хотя бы на одно только мгновение, независимый от самой страсти, и когда вслед за тем страсть врывается и в одной красоте ничего для себя не находит, то вот у нас музыка, а у них рев. Так, вероятно, много рогачей по ветерку, обнимающему туманную гору, учуяв хуалу, переставали реветь, шли на ветер и, встретив ужасный след человека, смущенно останавливались, долго стояли на месте, а потом осторожно шли все-таки вперед по следам и заметкам. На рассвете родился мороз. Я ввел хуалу в питомник, насторожил ворота западню и в заветрии из-за камня стал ждать событий на сопках, расположенных одна за одной до туманной горы. Воздух чуть-чуть морозный был совершенно прозрачен, и море совсем голубое охватывало туманную гору, а горный камыш в белых кружевах от мороза на голубом все хорошел и хорошел. Мало-помалу с прибавлением света до того становилось красиво, что как будто от этого в глубине меня начиналась острая боль, и такая, что вот бы немного еще, и я, как олень, подниму голову вверх и зареву. Так отчего же, если кругом так прекрасно, является это как будто смертельная боль? Или, может быть, я, как олень при виде прекрасного, жду чего-то приятного, и, не имея его, страдаю, и тоже вот почти готов реветь, как олень? Когда везде стало видно, и все заблистало, на косых оленьих тропах туманной горы показались там и тут рогачи, сначала издали маленькие, как мухи, а потом побольше, на время совсем исчезали в боковых распадинах между падями и показывались из-за первой сопки, потом из-за второй, а когда рогач забирался на последнюю сопку, то вырастало за нее рогами, так оказалось, будто из-под земли вырастают рога.